Матросы одного океанского судна поймали акулу, вытащили ее крюком на палубу и распластали. — А интересно, братцы, что у нее в желудке? — сказал судовой врач. Бравый матрос, одним ударом ножа вспорол акулий желудок, бесстрашно сунул туда руку и вытащил человеческий череп и записную книжку в прочном коленкоровом переплете, только чуть-чуть разъеденную едким желудочным соком. — Глянь, ребята, — сказал Юнга, — обезьяний череп. — Ничего подобного, — возразил доктор. — Судя по форме, это череп первобытного дикаря. Первая ступень развития. — Не думаю, что первая ступень, — засмеялся младший офицер. — Не думаю, чтобы первобытный дикарь, ибо при черепе есть записная книжка. Несомненно, обладатель черепа и книжки одно и то же лицо. — А ну, поглядим. — Ба, написано по-русски. — Значит, компатриот. — Угораздило беднягу. — Послушайте-ка. Сия записная книжка принадлежит члену профсогреба Веденею Дрыкину. Воскресенье. Ужас, ужас и еще раз ужас. Наша старая рыбачья шхуна Амфитрита пошла ко дну ко всем чертям. Спасся только начальник и мы шестеро. Плывем в лодке, куда неведомо. Хорошо еще, что начальник захватил компас и карту. Говорит, что берег в 80 милях, и если хорошо грести, то в 6 дней догребем до берега. Навались, ребята! Понедельник. Гребем. Подсчитывали рационы. Если по 2 сухаря и куску солонины в день, то на 5-6 дней хватит. Гребем день и ночь. Вторник. Гребли, гребли, вдруг встает товарищ Алеша Гайкин и говорит этот Алеша Гайкин. «А что, — говорит, — товарищи, — ведь тяжелая штука эта гребля. Очень, — говорим, — тяжелая. Это, — говорит, — труд, а всякий труд должен быть организован. Поэтому, — говорит, — предлагаю немедленно основать профессиональный союз гребцов для защиты наших пролетарских гребцовских интересов». Начальнику это не особо чтобы понравилось. «Что вы, — говорит, — ребята, какие там союзы, гребите себе и конец». «Доберемся до берега, тогда что хотите, делайте». «Нет, — говорит Алеша, — это ты врешь. Тогда уж поздно будет, на берегу-то. Мы должны организоваться сейчас. Выбирай, товарищи, председателя». «Вот оно, что значит сознательный. Сразу сказал, что к чему. Мозговитая башка. Побросали мы весла, стали выбирать. Ну, понятное дело, Алешу и выбрали». «В таком разе, — кричит Алеша, — радостный такой, — раз вы меня выбрали, то требую 8-часового рабочего дня и никаких гвоздей». А начальник, смех на него смотреть, прям что только не плачет. «Да с ума вы, — говорит, — посходили! Где же ты, — кричит, — видно, чтобы публика чуть ко дну не идет, а сама 8-часового дня требует? Да я сам своими руками буду хоть 15 часов грести, отдумайтесь, ребята!» — Думали, — говорит Алеша, — достаточно. И раз у нас проснулось классовое самосознание, то никаких ваших разговоров не должно быть. Правильно, товарищи? Голосуйте вставанием. Проголосовали вставанием, чуть лодку не опрокинули, а меня секретарем выбрали. Вот-то здорово! И сам не ожидал. Среда. Решили грести так. 4 часа до обеда, 4 после обеда. А так как обед был не особо чтоб какой, то Алеша потребовал увеличения пайка под угрозой забастовки. «Прямо плакал наш буржуй-начальник. Для вас же, чертей, берегу рационы, ведь с голоду подохнете!» «Это, — говорит Алеша, — все трефовый разговор. А раз что пролетариат работает, он должен и сносно питаться, иначе минимум производительности». Четверг. Вынул нынче Алеша из кармана книжечку-календарчик, глянул в него, да как крикнет таково радостно. «Братцы, товарищи, а ведь нынче престольный праздник. Никто не имеет такого права, чтобы заставить нас у праздник работать, бросая весла. А их голова же, прямо сил нет». Пятница. Нынче у нас первый день забастовки. Вся штука вышла из-за того, что Алеша предъявил начальнику от имени профсоюза требования о больничной кассе и обеспечении на случай потери трудоспособности. Получил отказ, забастовали. Алеша называет это конфликт с предпринимателем. Вот мозух! Где-нибудь в Англии или еще где министром был бы, а у нас так зря околачивается. Суббота. Забастовка протекает нормально. До берега 68 миль. Рационы только на завтра. Если потом начальник перестанет кормить, поломаем весла. Алеша так это и называет — порча орудий производства. Появились акулы. Этой сволочи еще чего надо. Воскресенье. Рационы прикончили. Надо же питаться трудящему человеку. Акулы прямо с ума спятили, шныряют около лодки день и ночь. Никакого им восьмичасового рабочего дня нет. Алеш чего-то притих, а море наоборот разыгрывается. С запада желтая туча ползет стерва, прямо как живая. Акулы прям чуть не через борт прыгают. Алеша даже одну кулаком по морде хватил. Воскресенье. Вечер. Буря. Алеш чего-то плачет. «Простите, — говорит братцы, — меня окаянного. Через меня все подох...» «Да чего, сволочевый вал, чуть лодку не перевернул! Акулы! Братцы, что же это так?» От последней буквы записи тянулся длинный нервный карандашный хвост, будто кто-то помешал секретарю профсоюза дописать слово. Дальше шли чистые листки. «Какая странная история», — прошептал доктор, швыряя череп через борт. «И ужаснее всего, что никто от этого не выиграл». Офицер возразил. «Как никто? А акулы?»